Глава 15. Цюрих. Маршрут Сарна. Федеративное Содружество. 30 марта 3056 года. «Здесь больше никто не должен умереть!» — крикнула Дейра, глядя в лицо террористу. «Дейра, у него винтовка!» — завизжал Рик. «Не подходи к нему!» Дейра внимательно оглядела террориста. «Мальчишка, он страшно нервничает!» — подумала она. Террорист навел на нее ствол автоматической винтовки и крикнул. «Если двинешься, я и тебя убью!» и ткнул стволом вперед. Как только ствол оказался вблизи Дейры, она двинулась чуть в сторону, а левой ногой сделала шаг вперед. Одновременно она схватила правой рукой за запястье террориста, повернулась на левой ноге и оказалась стоящей рядом с ним. Сжав его правое запястье обеими руками, она рванула ствол винтовки вверх, одновременно согнув локоть террориста. Винтовка описала в воздухе дугу, и террорист рухнул на спину. Не отпуская его запястья, Дейра ногой оттолкнула выпавшую из его рук винтовку. Террорист лежал на спине, кричал от боли в локте и пытался левой рукой схватить Дейру, но та вывернула его руку вправо, и он очутился на животе. «Снотворное!» – быстро крикнула Дейра, с силой ударила террориста коленом в позвоночник и услышала его глухой стон. «Я кому сказала?» – не своим голосом заорал Дейра. «Снотворное! Вкатите ему лошадиную дозу! Слышите вы меня, черт вас подери!» Кэти, пошатываясь, подошла к террористу и воткнула длинную иглу в его пульсирующую вену у локтя.